Отчего ты печальна, вечернее небо? Оттого ли, что жаль мне земли? Что туманно синеет безбрежное море и скрывается солнце вдали? Отчего ты прекрасна, вечернее небо? Оттого ли, что далека земля? Что с прощальной грустью закат угасает на косых парусах корабля? И шумят тихим шумом вечерние волны и баюкают песней своей одинокое сердце и грустные думы в беспредельном просторе морей. 1897 год.